449. Август 9. Нет запретов, и допущено все, даже собственность, но при правильном ко всему и к собственности отношении. И тогда ни царские палаты, ни лачуга бедняка уже не могут мешать неуклонному, поступательному восхождению духа по лестнице света. И, воплощаясь в тело и сбрасывая его, и на земле, и в мире надземном, продолжается это уже не задерживаемое ничем продвижение. И когда такое несломимое устремление все побеждает, то и все испытания, которые неизбежны на всех ступенях, служат лишь только упором ноге для стремительного движения вперед в беспредельность. Магнетизм мыслей и земных притяжений велик. Магнетизм светлых мыслей преодолевать не надо, они несут вверх. Но притяжения земные и магнетизм мыслей темных требуют упорного труда, чтобы от них освободиться. Одни носители света рождались в условиях достатка, богатства, власти и могущества земного, другие в бедности. Но ничто уже не могло воспрепятствовать им выполнять свою миссию. Да, да, да, каждый воплощающийся на земле дух имеет свою миссию или жизненную задачу, которую он берет на себя перед приходом в мир плотный. Величина задачи зависит от величия духа. Чем выше дух, тем более велика и задача или миссия его жизни. Далеко не все люди знают о том, для чего воплотились они, но подсознательно это знание живет в глубинах их сущности, и когда испытания не выдерживаются и дух катится вниз, падение накладывает свою нестираемую печать на все существо человека. Падшие души не сказка, но неотрицаемая действительность, и нередко в глазах этих людей можно заметить какую-то обреченность, в сущности которой не всегда отдается отчет. И только сознательные служители тьмы, путь свой в бездну избравшие, не знают угрызений совести и не думают о своем падении и своей обреченности.